Глава 15. Не скажу, что мне было плохо. Хотя ладно, чего уж там. Мне было очень и очень паршиво. Когда я наконец пришел в себя, то практически моментально об этом пожалел. Боль в груди, одышка, в горло будто битого стекла напихали, так еще и сверху песком присыпали, сильное головокружение и слабость. Еще в течение пары минут вообще не мог толком понять, где я, кто я и что вообще вокруг происходит. Короче, резюмируя, состояние клинической смерти — такое себе развлечение. 0 из 10. И никому не посоветую. На мое счастье, рядом оказался Распутин, который с помощью собственного дара нивелировал большую часть неприятных побочных эффектов устроенного мной тут перформанса. В итоге, 20 минут спустя, я сидел в кресле в просторной гостиной и держал в руках чашку с кофе. И был чертовски рад, что к этому моменту руки уже перестали дрожать. А то нафиг все бы расплескал. «Значит, тебе все-таки это удалось?» Кажется, уже в третий раз уточнил Распутин после того, как я рассказал ему о случившемся. «Мне еще раз сказать, или вы мне в предыдущие два не поверили?» — раздраженно спросил я его. «Да, на этом все. Контракт, который ее убивал, больше не действует. Можете не беспокоиться». «Ага, конечно. Я по его лицу вижу, что беспокоиться он перестанет только тогда, когда...» Да, никогда, наверное, не перестанет. Для него Елена не просто любимая внучка, которую он вырастил. Она — последняя его связь с любимым сыном. Так что не удивлюсь, если мне придется потом еще раз или два повторить. Как я и сказал, Елена жива. Более того, по словам Распутина, через 3 минуты после того, как он вырубил мне сердце, ее состояние резко начало улучшаться. И нет, не было никакого драматичного пробуждения. Елена не бросилась мне на шею с клятвами в вечной любви, как героиня какого-то дешевого сериала. Она по-прежнему лежала в своей постели, подключенная к медицинским приборам. С помощью своей силы Распутин погрузил ее в сон, не дав проснуться окончательно. Сказал, что хочет наблюдать за ее состоянием, без резких эксцессов, так сказать. «Что же, по мне тогда же лучше». «Но как?» — задал вопрос сидящий в кресле напротив меня мужчина, присутствие которого меня удивило. Граф Василий Уваров смотрел на меня с живым интересом. Слишком живым, пожалуй. Обычно так смотрят на интересную зверушку, которая сидит за прутьями клетки в зоопарке. И что-то мне этот взгляд не очень нравится. «Не слишком ли наглый вопрос для того, кто отправил людей по мою душу?» — спросил я его в ответ, даже не пытаясь скрыть свое к нему отношение в голосе. В ответ на это он лишь развел руками. «И что мне теперь?» — поинтересовался он. «Извиняться и каяться, Рахманов? Ты же жив. Так чего теперь ругаться?» «О, да!» — тут же съязвил я. «Конечно, жив. Вашей милостью». «Так, хватит!» — резко произнес Распутин. «Василий, прекрати! Не люблю, когда меня грубят». «Не люблю, когда в меня стреляют», — хмыкнул я и приложился к чашке. «Василий!» — несколько мягче произнес Григорий. «Он в своем праве, и ты это знаешь!» В ответ на это Уваров лишь глаза закатил. «Извиняться все равно не буду». «Да больно надо», — тут же отозвался я. «Лучше скажите, как там вашим ребятам? Сложно без одной ноги убегать было?» Уваров скривился. По лицу видел, что его это задело. За своих людей он переживает. «Непросто», — с каменным лицом проговорил он. «Но, знаешь, они и вернуться могут». «О, пусть приходят», — хмыкнул я. «У моего песика те еще аппетиты. Одной ногой он явно не наелся». Вот теперь уже на его лице появилось выражение ничем не прикрытой злобы. По глазам заметно, что сейчас он вот-вот сорвется, но... «Хватит!» — гавкнул Распутин. «Василий, ты помнишь, что я тебе сказал?» «Помню», — нехотя проговорил Уваров и, вздохнув, посмотрел на меня. «Ладно, что было, то было». «Ну, охренеть, как у вас все просто», — покачал я головой. «Александр, прошу», — Распутин посмотрел на меня почти умоляющим взглядом. «Поверь, у Василия имелись скажем так, поводы для того, чтобы действовать столь радикально. «Дайте угадаю», — не удержался я от саркастической усмешки. «Боитесь, что заберу власть над теми контрактами, которые заключила моя семья? Ведь так?» «О, боже мой! Это было потрясающе! Все-таки есть свой шарм в том, чтобы вот так ошарашивать людей, особенно таких, которые привыкли к нестандартным и острым ситуациям». И нет, их удивление не вылилось в круглые, как блюдце, глаза. Они не вскочили с криками «Не может быть!», лишь чуть выпрямились в креслах. Переглянулись друг с другом, будто только что услышали подтверждение худшей из своих теорий. «Да успокойтесь вы!» — хмыкнул я и сделал глоток горячего кофе. «Этого не будет!» Первым заговорил Уваров. «Рахманов, это, конечно, смелое утверждение, но не мог бы ты пояснить, почему именно это невозможно?» «Знаете, почему Разумовские хранили в тайне информацию о том, каким образом можно отменить заключенный ранее договор?» Вместо этого спросил я, и они оба покачали головами. «Это слишком ценная информация для того, чтобы делиться ей с кем-нибудь», — пожал плечами Распутин. «Рычаг давления», — кивнул ему Уваров. «Это могло бы ослабить их власть и...» «О, да!» — не удержался я от сарказма. «Еще как ослабить! Знаете, сколько будет ноль от нихрена? Это будет ноль!» «Что?» — спросили они одновременно. «То!» — усмехнулся я. «Заключенные контракты нельзя вот так взять и расторгнуть по желанию. Не все, по крайней мере. Это односторонний процесс. А вот теперь время для главной новости. Да, рискованно, конечно, но я надеюсь, что это оправдано». «А теперь главное блюдо», — продолжил я. «Знаете, почему я сказал «не все»? Потому что власть над заключенным договором есть только у того, кто его заключил». Уваров и Распутин переглянулись между собой. И вот теперь вполне себе можно было заявить о том, что глаза у них стали, как те самые блюдца. «То есть», — стараясь скрыть шок в голосе, повернулся ко мне Уваров, «ты не можешь взаимодействовать с договорами, которые заключал Илья?» «Верно», — кивнул я. «Но как тогда ты...» «Смог спасти Елену?» — закончил я за Распутина, и тот кивнул. «Все очень просто. Я перебил одну сделку, другой». Увидев недоумевающее выражение на его лице, пришлось пояснить. «Договор, который ее убивал, заключили мой отец и ее родители. Елена выступала лишь предметом торга, не более того. Ее душа была свободна для заключения нового. Вот именно поэтому это я с ней и провернул. Новый договор, заключенный уже непосредственно с ней, попросту перебил условия предыдущего, где она выступала лишь в качестве цели. А учитывая, что все стороны предыдущего мертвы, то...» Я пожал плечами, допил кофе и поставил чашку на небольшой кофейный столик, что стоял перед моим креслом. Разумеется, говорить о том, что подобные штуки всегда носят двусторонний характер, я не стал. А то Григорий еще чего вздумает, что-нибудь не то. Нафиг мне такие проблемы. Тем более, что ничего особенного я и не просил. Просто первое, что пришло в голову, и максимально безопасное, и неоригинальное. Поцелуй. Всего один поцелуй. Ну да, вот такой вот я скучный. Заметив, что Распутин хочет что-то спросить, пришлось его опередить. «И нет, ее проблему это не решит», — произнес я, покосившись на Уварова. Но тут Распутин удивил уже меня. «Василий знает о регалии», — сказал он. «Именно он помог мне достать артефакты, которые замедляли ее развитие». «У меня есть связи в одном из альфарских анклавов», — пояснил Уваров. «Когда Григорий попросил о помощи, я не смог ему отказать». «Ну, тогда моя очередь спросить», — решил я перейти уже к своему интересу. «В чем причина такого решения? Я даже не буду спрашивать, как он это сделал. Я хочу знать, почему отец это сделал». Сразу ответа я не получил. Если честно, то я не рассчитывал, что получу его вовсе. Тем не менее, Распутин ответил. «Потому что в конечном итоге он метил на место императора», — нехотя проговорил он. «Хорошо, что я свой кофе к этому моменту уже допил, а то мог бы и подавиться». «Отличная шутка». «Это не шутка, Александр», — мрачно сказал Распутин. «Серьезно?» — не поверил я. «Разумовские хотели устроить переворот?» «Не говори чепухи», — фыркнул Уваров. «Твой отец и другие Разумовские не были такими идиотами, чтобы действовать настолько топорно». «Тогда в чем именно было дело?» — спросил я его. «Видишь ли, Александр», — вместо Уварова продолжил Распутин, «Разумовские всегда были разумны, как бы смешно это ни прозвучало. Они прекрасно понимали, что в текущих условиях статуса «кво» любая подобная задумка обречена на провал с самого своего начала». «Поэтому они действовали куда тоньше», — усмехнулся Уваров. «Можно, конечно, валить всех собак на Илью, но и твой дед тоже приложил к этому руку. Хотя и не думаю, что его замыслы были столь грандиозны». «Отец Ильи заботился о сохранении безопасности рода», — пояснил Григорий. «Каждый договор, который он заключал, составлялся таким образом, чтобы обезопасить семью от возможного удара». «Ну, тогда я могу со всей ответственностью заявить, что получилось у них это хреново», — усмехнулся я. «Дайте угадаю. После того, как Илья встал во главе семьи, условия начали становиться все более и более кабальными, так?» «Не без этого». Распутин со вздохом откинулся на спинку своего кресла и посмотрел на меня. «Ты должен понимать, кем были твои родители при императоре, Александр. Многие до сих пор считают, что они занимали место приближенных советников. Не более того. Но правда в том, что именно благодаря им мы за последние 60 лет смогли избежать по меньшей мере 5 крупных войн. Именно они являлись гарантами соглашений между сторонами в, скажем так, весьма острых и спорных вопросах. И это только малая часть того, чему им обязана империя». «Так, вот теперь ситуация начинает принимать весьма неприятный оборот. Я вдруг вспомнил о том, с чего начались проблемы в деле с Румянцевым. Там ведь изначально все заключалось в том, что князь собирался расширить возможности своей военной промышленности. А когда люди начинают вооружаться? Правильно, когда угроза войны стоит на пороге. То есть они заключали их между императорами? В том числе, — подтвердил Уваров. И думаю, что теперь не надо объяснять, что после их смерти ситуация в мире становится все более и более напряженной. «Значит, наш предыдущий государь об этом узнал. Не только он». Уваров посмотрел на меня таким взглядом, будто ему было трудно это говорить. «Британцы тоже. Илья выступил посредником между Владимиром II и британским императором 25 лет назад. Именно с этого момента, как мы считаем, Илья и начал действовать более открыто и эгоистично, если так можно выразиться. Разумеется, что просто так взять и не спросить я не мог. Что за соглашение было между нами и британцами? Никто не знает», — покачал головой Уваров, но Распутин его сразу же поправил. «Мы не знаем», — обозначил он. «Суть договора была известна только императорам и Илье. Но если вспомнить, кто оказал нам поддержку, думаю, что оно в равной степени не устраивало обе стороны». «Ясно», — уже привычно сказал я, хотя на самом деле ничего в целом-то ясно и не было. «Александр, можно задать тебе вопрос?» — вдруг спросил Распутин. «Можно», — кивнул я, — «хотя и так знаю, что именно вы хотите спросить. Почему я рассказал вам о том, что у меня нет власти над договорами Ильи? Так ведь?» «А парень проницателен», — усмехнулся Уваров. «Я же тебе говорил», — Распутин повернулся ко мне. «Да, все же эта информация крайне ценна». «Все очень просто», — пожал я плечами. «Теперь, когда вы знаете, что в этом плане толку от меня нет, то и взять с меня нечего». «Что не отменяет того, что теперь от тебя можно без последствий избавиться», — вдруг буркнул Уваров. «Но я на него не в обиде. Сам и так об этом думал». «Ну, во-первых», — я поднял указательный палец, — «если после того, что я для вас сделал, вы меня тут раздумываете о том, чтобы тихонько прирезать, то позор вам, господа аристократы. Я тогда уж лучше сам в могилку спокойно лягу». «А во-вторых», — не без любопытства поинтересовался Распутин, — «Василий, знаешь ли, не о нас говорил. Не знаю, в курсе ли ты, но у Павла на тебя есть определенные планы». «Выдать за меня свою дочь, чтобы мы заделали ему послушного внука», — уточнил я, вызвав удивление на их лицах. — «Да, я уже догадался». — «Знаешь, Гриша, — С неожиданным уважением в голосе проговорил Уваров, повернувшись к другу. «А парень-то хорош? Догадливый? С такими мозгами может далеко пойти». «Если только его раньше в могилу не уложат». «Не уложат», — пообещал я. «Те, кто до сих пор пытались, сами оказались на моем месте». Бросил взгляд на Уварова и добавил. «Ну, по большей части. Это, кстати, во-вторых». «Александр, Павел Лазарев не тот человек, с которым можно шутить. И, поверьте, Лазарев — это последнее, что меня беспокоит в данный момент», — произнес я, вставая с кресла. «А теперь, если позволите, я хотел бы откланяться. У меня еще полным-полно дел». Это, как абсурдно бы ни звучало, чистая правда. Мне еще к Громову ехать, хотя на самом деле хотелось просто завалиться в постель и вырубиться. Часов на 20, а то и на 30. «Я провожу тебя», — сообщил Распутин, поднимаясь с кресла вслед за мной. Мы направились к выходу по коридорам его особняка. Уже у самого выхода Распутин, до того молчавший, заговорил. «Мой водитель отвезет тебя туда, куда скажешь», — уведомил он меня. «Спасибо», — не отказал я ему в благодарности. Я хотел было протянуть руку к дверной ручке, но Распутин меня остановил. Взял за локоть, не позволив открыть дверь. «Александр», — серьезно произнес он, — «я хочу, чтобы ты сейчас понял одну вещь». «Слушайте, ваше сиятельство», — начал было я, прекрасно зная, что именно он собирается сказать. Но Григорий жестом попросил меня замолчать. «Сегодня ты спас Елену. Ты не обязан был это делать. Ты рискнул своей жизнью, даже несмотря на то, что вы с Уваровым планировали мое убийство», — подсказал я ему. «В том числе», — мягко улыбнулся целитель. «К сожалению, я не могу исправить прошлое. Сделал бы это, но не могу. И потому я хочу, чтобы ты знал. Я благодарен тебе. Очень благодарен, Александр. И пусть я вряд ли когда-то смогу вернуть тебе этот долг, я очень постараюсь, чтобы ты никогда в своей жизни не пожалел о том, что сделал для меня сегодня. Что бы ни случилось в будущем, я и мой род будут на твоей стороне. Не потому, что нам это выгодно, Александр, а потому, что того требует справедливость и моя честь». «Ноблес оближ, да?» — улыбнулся я. «Что-то вроде того». Распутин ответил своей улыбкой на мою собственную. «Порой даже самые благодарные об этом забывают». «Ну, тогда хорошо, что всегда есть те, кто напомнят», — хмыкнул я. «Я вас услышал, ваше сиятельство, и я запомнил». Кивнув мне на прощание, Распутин сам открыл передо мной дверь, позволив мне покинуть его дом. «Александр!» Возбужденный и звонкий крик ударил по ушам столь же внезапно, как и промчавшаяся по коридору фигура, замотанная в одну лишь простыню. «Госпожа, стойте! Вам нельзя вставать!» — попытался кто-то из слуг остановить девушку, но той было все равно. Елена промчалась мимо деда и одним прыжком повисла на мне, обхватив руками за шею. Она впилась мне в губы с таким порывом, что едва с ног не сбила. Сказанные почти в шутку, под воздействием рожденной нехваткой времени спешки слова превратились в безумный поцелуй, полный страсти и какого-то совсем уж дикого желания. Елена прижималась ко мне, обнимая за шею и привстав на цыпочки. Прижималась так сильно, что я отчетливо чувствовал, что под простыней больше ничего нет. А стоящий рядом Григорий Распутин лишь обреченно вздохнул. «Он уехал?» — спросил сидящий в кресле Уваров, когда Григорий вернулся в гостиную. «Уехал», — пробормотал Распутин, подходя к скрытому в шкафу мини-бару и наливая себе добрую порцию виски. А затем осушил ее одним глотком. «Забавно», — хмыкнул следящий за его действиями Василий. «Что в этом забавного?» — резко спросил Распутин, наливая себе еще одну порцию. «Забавно следить за тем, как пытается напиться тот, кто не в состоянии этого сделать», — усмехнулся Уваров. «Ты мне тоже налей, что ли? Ну и расскажи, что такого случилось, что ты тут в себя 30-летний виски заливаешь, как умирающий от жажды, воду?» Григорий с укором посмотрел на него, после чего все же вздохнул и налил выпить своему другу. «Похоже, что я слишком долго скрывал ее от окружающего мира», — пробормотал он. «Что?» «Ничего. Уваров посмотрел на него с подозрением. «Знаешь, будь на твоем месте кто-нибудь другой, я бы подумал, что его сейчас сердечный приступ хватит». «Знаешь, будь кто-то другой на твоем месте, я бы вышвырнул его на улицу, а не наливал бы тебе мой 30-летний виски», — с нажимом проговорил Распутин. «О, ну тогда мне чертовски повезло», — весело хрюкнул Уваров, покачав бокал перед лицом и вдохнув аромат напитка. «Так что же все-таки случилось?» «Случилось то, что дети растут быстрее, чем нам хотелось бы», — проворчал Григорий, опускаясь обратно в кресло, где сидел ранее. «Как думаешь, почему он на самом деле нам об этом рассказал?» «Ну, либо все действительно именно так, как он и сказал, либо же он самый большой глупец на свете». «Точно не последнее». «Вероятно, ты прав. Не стал спорить, Уваров». «И? Что будем делать дальше? Ты не хуже меня знаешь, что Лазарев от своего не отступится. А если решит, что не сможет контролировать парня, то...» Григорий лишь поморщился, едва только услышал это. «Да, я в курсе тех методов, которыми он может воспользоваться. Рахманов сказал, что Лазарев не проблема». От его слов Уваров рассмеялся. «И ты ему поверил? Серьезно? Гриша, мне тебе напомнить, о ком именно мы говорим. Павел Лазарев не просто какой-то заносчивый аристократ из глубинки. Это идиоты могут верить в то, что он меценат, бизнесмен и вся прочая чушь, которую по его заказу пишут новостные издания. Мы с тобой прекрасно знаем, кто он такой». На это Григорию возразить было нечего. Они действительно это знали. «И тем не менее Рахманов выглядит в себе уверенным. И даже ты не можешь не отрицать, что он дьявольски сильно напоминает своего отца. Мне тебе напомнить о том, как он закончил?» «А мне тебе напомнить о том, чего нам это стоило?» — более жестким тоном спросил в ответ Распутин. Уваров скривился, а его левая рука сама собой по привычке потянулась к страдающей от старой раны ноге. Раны, нанесенные таким способом, что даже один из самых известных в мире целителей оказался бессилен помочь. «И что мы будем делать?» — несколько сменил он тему разговора. «Если все так, как он сказал, то с точки зрения прошлого он действительно...» «Безопасен?» — предложил Распутин. «Бесполезен?» — высказал свой вариант Уваров, а затем пожал плечами. «Скорее уж, бесперспективен», — выдал Распутин. «Но только с точки зрения прошлого». «Ну, учитывая, какое нас может ждать будущее, у парня огромный потенциал занять место отца рядом с Алексеем». Григорий поморщился. Его до сих пор коробила привычка Василия называть нынешнего императора по имени. Впрочем, делал он это только наедине с ним. «Посмотрим», — не стал спорить с ним Распутин. «Главное — сделать так, чтобы он до него дожил». «Ну, один вариант у нас есть. Кстати, ты мог бы...» «Не мог», — сразу же зарубил эту идею Григорий. «Ты не знаешь, как он относится к этому, Василий. Просто поверь мне. Если бы я сказал ему об этом сейчас, Рахманов сбежал бы отсюда впереди собственного вопля». «Ну, рано или поздно информация о нем распространится достаточно широко, чтобы ему пришлось задуматься о собственной безопасности. И даже он поймет, что для него это лучший выход». В этом плане Распутин был с ним полностью согласен. Другое дело, как это сделать так, чтобы вся задумка не вышла им боком. «Посмотрим», — наконец сказал он. «Время еще есть».